А кто сказал, что Антип уехал в Казантип, а теперь галка, рыбалка? Что за бред? Вот чудак, Антип же рыбак. Хороша рыбка Казантипка. Что это еще за Казантипка? Сразу видно, курортник москвич, башка, что кирпич. А у нас любая бабуля знает, что это барабуля. В Казантипе рыбалка и галка. Он поехал галку побачить, а потом порыбачить. Или наоборот, сперва порыбачить, а потом побачить. Или одновременно бачить галку и рыбачить. Такой он стервец-удалец, сложный человек Антип. Это же трудно при такой молотке держать равновесие в лодке. Да при чем тут лодка, молотка? Как при чем? А ты думал, наш Антип уехал в Казантип, чтобы ловить с причала, как пенсионер мочало? Антип рыбачит только с лодки. А если поклевка хороша, сразу на 4 шнура. Как это так, на 4 шнура? 2 шнура в руках, 1 в зубах, а 4-й намотан на большой палец правой ноги. Ох и мозги у Антипа, ох и мозги. Впрочем, не очень. Левой ногой не может ловить даже Антип. Почему? Не тот у пальца загиб. Шнур не держится. Ну и с молоткой не просто в лодке. Греби, греби, греби, табань. Леска запуталась, дело дрянь. Пока распутаешь леску, галка прикроет занавеску. Пока распахнешь занавеску, течение запутает леску. Ничего не понимаю. Сложный человек Антип. Поезжай в Казантип. Там рыбалка, галка и Антип. Говорю, как на духу. Как раз попадешь на уху. А уха у Антипа духовитая. А галка у Антипа ядовитая. Можно от галки прикурить без зажигалки. А после пол-литра чистая гидра. Только предупреждаю, шуры-муры не вздумай, стоп. А то сам не поймешь, как утоп. Или так искалечит, что никто не излечит. Ох и строг Антип. Ну и тип. Хорошо, что уехал в Казантип. Люди и гусеницы. Молодой инженер, стоя под одним из платанов, росших вдоль шоссейной дороги, дожидался автобуса, чтобы поехать в свою контору. С утра стояла подоблачная духота. Дышать было трудно, море замерло. Молодой инженер был высоким, крепким, интересным мужчиной. Ему было 30 лет, он был удачлив, и, казалось, есть все основания радоваться и радоваться жизни. Он был сметливым инженером, и на работе его очень ценили. Девушка, которую он, наконец, полюбил, отвечала ему взаимностью, и они собирались жениться в конце этого месяца. Казалось, радуйся и радуйся жизни. Но в душе его гнездилась непонятная тоска, иногда доводившая его до отчаяния. Он не понимал, что происходит в России, не понимал, что делается в родной Абхазии и Грузии. Демократия, о которой он с мальчишеских лет страстно мечтал, как будто бы наступила. Но что это была за демократия? Никакой ясной программы на будущее, никаких осторожных, обдуманных шагов по ее укреплению и развитию. Казалось, в сумасшедший дом пришла свобода, доктора и санитары разбежались, и буйные вот-вот захватят власть и будут командовать тихими. Между Грузией и Абхазией шла полемика уже в течение долгого времени. Особенно неистовствовали грузинские газеты. Они обвиняли Абхазию в слишком большой самостоятельности. Несколько крупных капель дождя вдруг шмякнулись на его легкий полотняный пиджак. Он удивился и поднял голову. Нет, это не дождь. Удушливые облака, казалось, закрывали землю от освежающего небесного сквозняка. Тогда что же, если нет дождя? Он хорошо помнил, как тяжелые капли шлепнули по его пиджаку. Он посмотрел на землю вокруг себя и вдруг увидел несколько жирных волосатых гусениц, избивающихся в пыли. Он догадался, что именно они рухнули ему на пиджак. Все платаны, стоявшие вдоль шоссе, вернее, их листья, были наполовину изглоданы этими гусеницами. По-видимому, наиболее обожравшиеся из них уже не могли держаться на том, что они обжирали. Неизвестно, откуда взялись эти гусеницы. Но с весны этого года они успели выжрать листья половины деревьев в их районе. Начальство пыталось принять меры против них, деревья опрыскивались какой-то жидкостью на керосине, но ничего не помогало. Впрочем, и жидкость эта, переданная в колхозы, по слухам, часто употреблялась не по назначению. То ли использовалась как керосин, то ли еще что. Он глядел на жирных, коричневых, густоволосатых гусениц, копошившихся на земле. Он знал, что ими облеплены почти все ветви деревьев. Было похоже, что птицы их побаиваются. И не только их не клюют, но даже почти не садятся на деревья. С ужасом и омерзением он подошвой туфли стал давить гусениц. Они с треском лопались, омерзение к ним почему-то передалось на сигарету, которую он держал в зубах, и он с отвращением ее выплюнул. И вдруг с молниеносной неотвратимостью пронеслось в голове: «Россия загнивает, и гниение начинается на юге, там, где жарче всего». Подошел автобус, и он вскочил в него с ощущением неотвратимости беды, которая вот-вот их всех накроет. Впереди него на одном сиденье примостились двое юношей, один грузин, другой абхазец. Они говорили по-русски, и по акцентам он понял, что один из них грузин, а другой абхазец. Они громко продолжали спор, поднятый газетами, и вдруг он всем своим существом почувствовал, что видит все это в последний раз в жизни, что эти ребята погибнут, что их надо немедленно спасти. Но он не знал, как их спасти, и даже не знал, от чего их спасать. На следующий день грузинские войска перешли реку Ингури, отделяющую Абхазию от Грузии, и началась кровавая грузино-абхазская война. Для абхазской стороны война была столь неожиданной, что грузинские войска в первый же день без боев прошли половину Абхазии до самого Сухуми. Он жил один. Родители умерли, а братьев и сестер у него не было. В тот же вечер к нему пришла его любимая девушка и отдалась ему. Он не хотел этого, но подчинился ей. «Меня с ума сводит мысль», — сказала она, — «что тебя вдруг убьют на войне. От тебя на этом свете ничего не останется». Ее дурные предчувствия увы сбылись, как и его. Она родила мальчика, как бы выбросив его из пламени. А в последний день войны, когда он вместе с абхазскими ополченцами брал Сухуми, его убили. После войны гусеницы сами по себе куда-то исчезли. Может быть, гром артиллерии их оглушил и умертвил. У абхазского побережья Черного моря появилось столько рыбы, сколько никогда не было. От урожая винограда и фруктов натягивалась лоза и ломились ветви. На местах сожженных деревенских домов пророс сорняк в человеческий рост. Некоторые объясняли все это случайностями погоды, а некоторые говорили, что природа вообще не любит людей и торжествует, когда они друг друга убивают. Муки совести или байская кровать. Это было, как теперь кажется, в далекие и предалекие времена, когда наша страна была едина. Я был в командировке в одном маленьком казахстанском городке. Я получил номер в местной гостинице, туда же поместили одного молодого журналиста из Москвы. Вечером мы встретились. Это был стройный парень с приятным русским лицом, настолько пижонски одетый, что здесь, в азиатской глубинке, мог быть принят за иностранца. Узнав, что я писатель, в те времена все журналисты мечтали стать писателями, он сказал, что у него есть повесть, и он хотел бы показать мне ее на отзыв. «Хорошо», — вздохнул я несколько облегченно, узнав, что повесть он, слава богу, не возит с собой. Была смутная надежда, что в Москве, может быть, мы не пересечемся. К этому времени своей жизни я приустал от рукописей начинающих писателей. Они сперва почти на коленях умоляют прочесть их опусы, но потом, когда дело доходит до серьезных замечаний, начинают яростно отстаивать свою правоту. Какого же черта, если ты так уверен в своей правоте, ты так жадно стремился показать свою рукопись на отзыв? Когда мы уже собирались ложиться спать, я вдруг заметил, что мой спутник сильно заволновался. Дело в том, что в нашем номере стояла обыкновенная железная кровать и совершенно необыкновенная деревянная кровать, которую правильнее было бы назвать байским ложем. Кровать как бы символизировала необъятность степных просторов, необъятность власти возлегающего на ней, а также обладала возможностью, если придется разместить на ней небольшой гарем походного типа. Мой спутник бросал взгляды то на одну кровать, то на другую. Я понял, что неравноценность кровати сейчас привела его в неожиданное волнение. Это меня неприятно удивило. Я был лет на 15 старше его, и мне казалось естественным, что в лучшую кровать должен лечь я. Но он так не думал. «Как же мы будем делить кровати?» — спросил он у меня. «Мне совершенно все равно», — ответил я ему. «Хотите, ложитесь на байскую кровать». «Но как же так?» — возразил он. «Это будет несправедливо. Давайте кинем монету и решим, кому достанется деревянная кровать». «Не надо никакой монеты», — ответил я ему, уже начиная раздеваться. «Мне вполне удобно спать и на этой кровати». «Постойте», — взволнованно перебил он меня. «Вы как-то ставите меня в унизительное положение. Давайте кинем монету. Кто угадает орла или решку, тот и будет спать на деревянной кровати. Почему вы не хотите разыграть по справедливости эту кровать?» «Мне все равно», — сказал я, продолжая раздеваться. «Поэтому я не хочу разыгрывать эту байскую кровать». «Вы что, борец против номенклатурных привилегий?» — осторожно спросил он у меня без тени юмора. «Никакой я не борец. — сказал я, уже ныряя под одеяло. — Раздевайтесь и гасите свет. — Странный вы человек, — заметил он и стал очень аккуратно раздеваться, разглаживая складки брюк и рубашки. — Почему вы не захотели по справедливости разыграть эту деревянную кровать?